Она удовлетворенно вздохнула и опустилась на меня сверху. Ее пышная грудь прижалась ко мне, соски проехались по прессу. Я опустил руки ниже и крепко сжал ее упругую попку, а затем и вовсе развел ягодицы в стороны. Пока наши языки сплетались в жарком танце, я мял и массировал попку женщины, оттягивал половинки в стороны, обнажая нетронутый анус и сочащуюся любовными соками киску, развел пальцы в разные стороны и дотянулся до ее узкой дырочки. «Ах, Такаши!» — захныкала она. «Знаю, знаю, и сегодня обязательно попробую твою превосходно попку, запомни мои слова!» — ухмыльнулся я. Юрика содрогнулась и силой притерлась к моему члену. Ее киска проехалась дальше, оставляя на моем достоинстве влажный след. «Хочу ощутить тебя в себе», — возбужденно прошептала она. Я хлопнул ее попки и рассмеялся. «Тогда чего ты ждешь?» Юрика приподнялась и сразу же активно задвигала бедрами. Затем нависла надо мной, схватила в руку мой член и приставила к своей киске. Почти сразу моя головка проникла внутрь ее сочащегося лона. Там было горячо и влажно. Юрика явно возбудилась, пока возбуждала меня ротиком. Мне было так хорошо внутри Юрика, и то, как она самостоятельно двигалась, заводило ничуть не меньше. Женщина умело поднималась, почти снимаясь с моего члена, а затем с силой опускалась до самого корня. Пошлые звуки шлепков голой кожи о кожу заполнили берег. Я тихо стонал и крепче сжимал пальцы на бедрах и боках Юрика, точно оставляя на ней синяки. http://www.sims.2022.0.647.24.f.96.6.63.200.7.c.media.32.4.4.e.8.b.96.c.media.32.46.b.69.400.8.e.8.c.6.c.0.38.7.2.2.4.3.блокпост. Грудь Юрика двигалась, притягивая все мое внимание. Ее большие холмы подпрыгивали на каждом толчке. В какой-то момент женщина облизала несколько пальцев и сжала ими сосок. Она стимулировала сама себя. Я решил сжалиться над Юрика. Сев, я сомкнул на втором соске свой рот, одной рукой поддерживая себя в сидячем положении, а второй помогая Юрика подниматься. В то же время мой рот был занят соском девушки. Язык ласкал, посасывал и покусывал чувствительный бугорок. Мой член врывался в ее горячее тело, заполняя киску и растягивая ее под себя. Я переключился с соска на шею и ключицы Юрика, оставляя за собой цепочку страстных засосов. Мне было так хорошо, что хотелось максимально продлить этот момент, но я чувствовал, что совсем скоро кончу. Мне было мало этого запретного и горячего тела. Хотелось растерзать Юрика, присвоить, сделать своей и никогда не выпускать из постели. У меня еще никогда не было настолько совпадающего со мной партнера. Я уже сейчас понимал, что с Юрика можно многое попробовать и поэкспериментировать. Ее ненасытное тело Милфы было способно принять многое. Недолго думая, я сместил свой вес так, чтобы освободить одну руку. Мои пальцы легко нашли клитор Юрика, и я начал активно его ласкать, не забывая нашептывать грязные словечки ей на ухо. И моя детка, моя умница Юрика кончила по моему приказу. Она громко вскрикнула, ее руки легли на мои плечи. Она сильно прижала меня к своему телу. А потом я сделал еще несколько грубых толчков и излился в ее непрерывно сокращающееся тело. Моя сперма забрызгала ее внутренности, наполнив девушку до краев. Ах! С протяжным стоном Юрика скатилась с меня и растянулась на земле. Я все еще переживал волны удовольствия, пока Юрика нежилась в лучах солнца. Ее ноги были широко раскрыты, а из киски сочилась моя сперма. Она была хорошо оттраханная и удовлетворенная. Мне даже стало приятно, что именно я смог довести эту потрясающую женщину до такого состояния. Несколько мгновений спустя я повернулся к Юрике и поцеловал ее в плечо. Она устало повернула ко мне голову. «Такаши, дай мне минутку». «Нет, нет, сначала нужно тебя помыть». Я с улыбкой кивнул в сторону реки. Юрика поднялась на трясущихся ногах и послушно направилась к воде, осознанно или нет, но крайне призывно покачивая бедрами. Она обернулась и с похотливой улыбкой оскалилась. «Знаешь, Такаши, скажу прямо, ты бог, скажи мне то, чего я не знаю». Ухмыльнувшись в ответ, я пристроился за ее спиной. Мы спустились к реке и зашли так глубоко, чтобы вода доставала мне до талии. «Значит, готова повторить, отказываться от такого члена, грех». Женщина блаженно закатила глаза. «Только дай перевести дух». «Окей». Застыв на месте, я продолжал примерно 10 минут, пока Юрика наконец развернулась и внезапно схватила меня за свободно болтающийся член. Мужское достоинство тут же дернулось в ее руке. «Такаши, кажется, мне все же нужно больше времени, чем тебе. Минут 15 мы просто купались, смывая с себя пыль, пот и следы занятия любовью. Когда же с водными процедурами было покончено, я властно схватил Юрика за руку и дернул ее на себя. В воде ей было тяжело двигаться, поэтому моя партнерша тут же плотно прижалась к моему телу. Итак, мои губы изогнулись в улыбке. Помнишь, ранее я тебе кое-что обещал? Мои руки с очевидным намеком легли ей на попку. Юрика покраснела, но почти сразу кивнула, доверчиво глядя мне прямо в глаза. Она закинула одну ногу мне на талию, больше раскрываясь и давая доступ к своему анусу. Мои пальцы ловко нащупали вход. Стоило мне только провести подушечками по краям дырки, как Юрика прогнулась и задрожала в моих руках. «Хах, ты такая чувствительная!» — шепнул я ей и прикусил замочку уха. «Нях!» — Юрика застонала и подалась на мои пальцы. Подушечка среднего пальца проскользнула внутрь. Мне пришлось на секунду прикрыть глаза, чтобы не свихнуться от нахлынувших ощущений. Попка Юрика была тугой и горячей, гораздо уже, чем ее киска. Меня заводила лишь одна мысль о том, что я буду первым, кто растянет такую манящую попку Юрика и настроит ее под свой член. Женщина продолжала постановать мне на ухо, и я протолкнул палец дальше. Стенки неохотно поддавались, раздвинулись, принимая мой палец. Когда он вошел внутрь до костяшки, то начал движение обратно. Я вытащил его почти полностью, а попка Юрика начала меня быстро затягивать, засасывать его обратно. «Такаши!» — возбужденно вскрикнула Юрика. «Еще! Прошу, дай мне больше!» Ее голос был такой умоляющий, что я лишь усмехнулся и на следующем толчке ввел внутрь ануса сразу два пальца. Юрика вздрогнула и еще сильнее ко мне прижалась. Я чувствовал, как дрожит ее тело. Она с охотой принимала мои пальцы, позволяла трахать свою заднюю дырку. Когда в нее стало легко входить три пальца, я вытащил их и потянул Юрика обратно на берег. «Идем, дорогая, пора заняться тобою всерьез». Глава 35. Юрика Такаги 5, 18+. Пока я вел свою любовницу к берегу, Такаги уже смотрела на меня затуманенным взглядом. Когда же я резко перевернул ее на живот и задрал попку в воздух, Юрика с готовностью прогнулась в пояснице, выставляя на показ свои упругие ягодицы и пульсирующую вокруг пустоты дырку. «Какая же ты развратница!» — коротко хмыкнув, я шлепнул ее по попке. «И тебе совсем не стыдно? Не чувствуешь себя виноватой перед своим трудолюбивым мужем? Ведь он сейчас работает, не покладая рук, стремится защитить тебя и всех ваших людей, в конце концов твою дочь. Ах, Такаши, прекрати, не говори такого. Я... Ты просто наглая изменщица. И говоришь мне прекратить? Может, мне правда это сделать?» «Нет». Довольно ухмыльнувшись, я пристроился к ней сзади и шлепнул уже вставший член в ложбинку. Несколько раз я провел бедрами вперед и назад. Моя головка каждый раз задевала слегка приоткрытый вход. «Такаши, пожалуйста!» — практически взвыла Юрика, когда я продолжил ее дразнить. «Прошу, войди в меня, трахни свою женщину, ну же!» Я вновь усмехнулся и надавил на головку, проникая в ее подготовленный анус. Она вздрогнула и сжалась. Тогда я снова шлепнул ее по попке. «Сама ведь хотела, расслабься!» Юрика задышала глубже, тиски внутри ее попки слегка ослабли. Я смог перевести дыхание, избавившись от пелены перед глазами. Дырка Юрика так сладко и туго сжимала мой член, что я мог кончить в любую минуту. Но сначала мне было жизненно необходимо оттрахать эту попку, что уже несколько дней маячило перед моими глазами. Я стал двигаться, на каждом толчке все глубже проникая в тело Юрика. Ее пальцы вцепились в траву, буквально вспарывали землю. Она стонала и кричала, прося и умоляя меня трахать ее быстрее, сильнее, резче. Наконец, я вошел в нее до самого корня. Анал Юрика оказался просто потрясающим. В свой первый раз девушка умудрилась принять весь мой член. Дав ей несколько секунд на привыкание, я крепче ухватился за ее сочные бедра и начал долбить ее анус. Узость сводила меня с ума. Желание сворачивалось узлом внизу моего живота. Тепло расползалось по венам, когда я раз за разом входил в попку Юрика. Ее дырочка не могла сравниться ни с одной, что я имел до этого дня. Только ее киска приносила мне такое же удовольствие. Я чувствовал, что разрядка совсем близко. Удовольствие волнами омывало мое тело. Но я не хотел так быстро кончать. Я склонился над Юрикой и сжал руку на ее груди, затем скользнул ниже и начал теребить клитор Такаши. Она легко поддавалась на мои толчки, стараясь насадиться поглубже, заполучить весь мой член без остатка. «Кончай!» — с нахальной ухмылкой приказал я женщине. Юрика выгнулась и содрогнулась. Ее попка начала ритмично сжиматься. Мне хватило еще нескольких глубоких толчков, чтобы окрасить и попку, и девушку своей спермой. Я извергся глубоко внутри Юрика, растянув и растрахав ее под себя. Выскользнув из партнерши, я с довольной улыбкой растянулся на траве. Моя рука автоматически легла на ее плюхнувшуюся рядышком попку. Я ритмично гладил и сжимал ее ягодицу, пока тело Юрика продолжало сотрясаться оргазмом. Ласки продолжались до тех пор, пока я не почувствовал, что Юрика начала медленно двигаться под моей рукой. Она сдвигалась так, чтобы под мою руку попала ее киска. Я еле сдержал ухмылку. Видимо, теперь Юрика очень хотела, чтобы я вновь оттрахал ее вторую дырочку. Недолго думая, я наклонился к ее лицу, провел носом по скуле и шепнул на ушко. «Ну что, еще один раунд?» Юрика вспыхнула и кивнула, после чего села на пятки и оценивающе на меня посмотрела. Мой член лежал на бедре, пока не показывающий признаков заинтересованности. Я закинул руки за голову и кивнул на промежность. «Тебе придется немного поработать». Юрика улыбнулась и переместилась в мои ноги. Я раздвинул их в стороны, давая Юрика возможность устроиться поудобнее. Она склонила голову к моему члену, а ее попка взлетела высоко в воздух. Женщина подула на мое достоинство, а потом широко лизнула, проехавшись от корня и до самой головки. Одной рукой она схватила мой член и направила в свой обворожительный ротик. Головка тут же погрузилась в это жаркое и тесное пространство. Юрика втянула щеки и принялась сосать. Она делала это уже довольно умело, мастерски принимая мое массивное достоинство в свою узкую дырку. Ее грудь активно терлась о мое тело. Спустя несколько секунд я был уже полностью возбужден. Юрика довольно посмотрела на результат и улыбнулась. Она отстранилась от члена и начала взбираться на меня сверху, затем оседлала мои бедра и потерлась текущей киской о мой член. Я вздохнул и опустил руки на ее бедра. «Давай, не тяни». Юрика шустро приподнялась и перехватила мой член рукой. Она направила толстую красную головку внутрь своего тела. Когда я преодолел первое сопротивление, стенки Юрика охотно расступились, принимая всю мою длину. Моя головка уперлась почти в саму матку Юрика, раскрывая ее под себя. Юрика томно вздохнула и начала двигаться. Поначалу она лишь медленно двигала бедрами, слегла покачиваясь на члене, но с каждой секундой Юрика становилась все смелее. Она уже снималась до середины длины, а затем с громким шлепком опускалась обратно. Она не перестала хрипло стонать и хныкать от удовольствия. Когда Юрика в очередной раз начала опускаться, я подкинул бедра вверх. Шлепок голой, влажной кожи о кожу разнесся по всему берегу. «Такаши!» — громко воскликнула она. https://www.cf1e7.0.4194.7f9f7.9600.53.400.700.90.2.1.4.17.media.838.media.8.32.1.b.3.c.b.42.d.8.b.1.e8.2.500.4.7.0.c.b.c.2.f.3.blog.post. Ее киска так сладко сжалась вокруг моего члена, что мне на секунду даже пришлось зажмуриться, чтобы не кончить от прокатившегося по венам удовольствия. Но затем я начал подмахивать на каждом толчке. Мне пришлось крепче хватиться за Юрика, чтобы она не слетела с моих бедер. «Ах, Такаши! Боже, да, да, да! Так хорошо! Ты так заполняешь меня, Такаши!» Юрика погладила себя по животу, где уже намечался заметный бугорок. «Это мой член не помещался внутри тела женщины, он выпирал, притягивал к себе внимание». Я положил руку на ее живот, и Юрика тут же задрожала от возбуждения. «Такаши, пожалуйста, прошу, это слишком хорошо», — сладко простонала она. Усмехнувшись, я продолжил свою пытку. Оставлять все так просто я не собирался. Теперь я знал, что могу доставить Юрика еще большее удовольствие. Видимо, прямо сейчас я попадал по какой-то особенно чувствительной точке, потому что с каждой секундой мои бедра становились все влажнее. Киска Юрика бесконтрольно текла, заливая любовными соками мой член и тело. У меня вело голову от осознания того, как сильно Юрика нравится мой член. Я начал еще сильнее вбиваться в тело женщины, не останавливаясь ни на секунду. Спустя десяток толчков Юрика вздрогнула и вновь кончила. Но я чувствовал, что мой оргазм тоже близко, поэтому я не дал ей прийти в себя.

оказалось, дырочка Юрика полностью привыкла к моим размерам. Остатки оргазма заставляли ее содрогаться и приятно сжиматься на моем члене. Вдобавок к этому, я несколько раз шлепнул ее по попке, когда ноги Юрика стали разъезжаться в стороны. Моя партнерша снова сжалась и напряглась. Из последних сил она немного приподнялась и застыла в одном положении. Я крепче перехватил ее за талию и стал просто натягивать на свой член. Шлепки, стоны и приятные влажные звуки наполнили берег. От удовольствия я даже прикрыл глаза. Юрика оправдала и даже превзошла все мои ожидания. Я опустил взгляд вниз. Мой член пронзал киску Юрика. Головка широко растягивала ее хлюпающую влажную дырочку. А вот вторая дырочка пока сидела без дела. Попка женщины невольно содрогалась. Я облизнул два пальца и без предупреждения вставил в анус Юрика. В это мгновение она так сильно сжалась, что стало почти что больно. «Такаши!» — удивленно и одновременно восторженно воскликнула она. «Не отвлекайся!» — оскалился я в ответ. «Двигай бедрами!» Юрика послушно и с большим желанием подчинилась. Впрочем, как и всегда, она уперлась руками в землю и стала насаживаться на мой стоящий колом член. Девушка стонала и подавалась, притираясь все ближе, в то время, как мои пальцы трахали ее попку. Получилось почти двойное проникновение. А когда попка Юрика немного расслабилась, я добавил и третий палец. Мой член продолжал таранить ее киску, растягивать, разминать. И Юрика уже сама насаживалась на меня. Мне даже не приходилось двигаться. Ее бедра шлепались о меня с невероятной скоростью и силой. Усмехнувшись, я протянул руку туда, где мой член растянул дырочку Юрика и погладил натруженные края, собрав немного влаги и размазав его по пальцам. «Ах, боже, Такаши!» — вскрикнула она и принялась двигаться с удвоенной силой. Я улыбнулся и осторожно ввел в ее киску палец. Он создал дополнительно давление. Стенки лона Юрика начала сокращаться и содрогаться. Всего несколько толчков, и Юрика обильно кончила. Спустя пару мгновений кончил и я, вновь залив свою женщину до отказа. Сегодня был определенно хороший день, чтобы затрахать ее до беспамятства. А уже завтра, ну это будет завтра. Глава 36. Развитие до развитых. С того момента, как мы с девушками поселились в поместье семьи Такаги, прошло около 3 недель. За это недолгое время я, вместе с Сайчиро, а также его женой и по совместительству моей любовницей, успели серьезно расширить территорию этого поселения, собрать множество выживших из соседних городов и даже областей, наладить подвоз продуктов без срока годности, сохранившихся во время хаоса, и заложить основу для зарождающегося с новой силой сельского хозяйства. Также, мы вместе с моим компаньоном успешно одолели и поглотили 6 наших коллег по эволюции, а еще, пережили небольшую ядерную войну, которая внезапно вспыхнула в начале 2-й недели зомби-апокалипсиса. https://bast.tokotana.post/600-59-92-40-E-420-2-0-4-526-D-48-B-48-B-6-D-311-M-7-948-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- точно, так это то, что в течение суток ракеты с ядерным зарядом выпустили. США, Китай, Россия, Северная Корея и Израиль. Большая их часть была перехвачена, некоторое количество взорвалось в воздухе, создав множественные электромагнитные взрывы, напрочь выведшие из строя большую часть электроники на планете. И самая малая часть действительно долетела до пунктов назначения и уничтожила множество крупных городов земного шара. Впрочем, учитывая то, что все страны мира к этому моменту уже были заражены зомби-вирусом едва ли не полностью, обидно было только за вышедшие из строя приборы. Что касается несколько подскочившего уровня радиации и прочих побочек, то насчет них я не сильно-то волновался. Все жители нашего поселения были вовремя заражены слегка измененным штаммом вируса, который я недавно вколол своему гарему. И став сверхлюдьми, они не только получили внушительную прибавку к физическим характеристикам, но и гораздо более живучие тела. Проще говоря, немного поднявшийся радиоактивный фон им совершенно ничем не грозил. И уж кому точно было плевать на радиацию, даже во время похода в уничтоженный ядерными ракетами Токио, так это мне и Сайчира, то есть живым вирусом во плоти. А к середине третьей недели зомби-апокалипсиса, это перестало быть проблемой для Саика, ведь она стала первой в своем роде развитой, таким же живым вирусом, как я, или отец Сай, но с заранее заложенной в свою природу ограничением, что не заставляли ее бесконечно искать способы стать сильнее и поглощать всех вокруг, а просто давали такую возможность. Лишь благодаря этому ограничению я мог создавать себе союзников, не влияя на их психику напрямую, как в случае с Сайчирой, при этом не боясь, что однажды их вирусная природа нашепчет им идею о том, что неплохо бы было поглотить и своего создателя. Видели мы уже в игре такой сюжет, не понравилось. И вот, через пару дней после того, как Саика стала тем самым развитым, мы вместе решили, что пора бы испытать ее новые способности в полевых условиях, или же в самом настоящем реальном бою. Для этой цели я выбрал недавно обнаруженного обитателя одного опустевшего курортного города, который, естественно, являлся живым вирусом, с целой шайкой контролируемым им же зомби. Выдвинувшись туда, где он был замечен в последний раз, мы с Саика стали не спеша осматривать окрестности. Сама девушка, после изменения своей природы, не стала выглядеть как-то иначе. Строение и внешний вид ее вирусного тела полностью повторял человеческое. Те же формы, тот же рост и лицо, те же длинные фиолетовые волосы. А вот одежда претерпела некоторые косметические изменения. Зелено-белая школьная форма стала чуть более открытой и сексуальной. Юбка стала более плотной и короткой, с широким разрезом на правом бедре. Ноги наоборот теперь были прикрыты черными чулками и спортивными наколенниками. https://bast.tokata.nana.post/600529.9029.2.4.628.d.4.462.4.5.6.d.3.11.media.bdc.4.15.e85.e46.d.7.819.c8.миллиардов 109.009.92.000.4.3.блок.пост. Деревянная катана превратилась в мутацию, которой раньше обладал Сайчира. Твердая, острая и невероятно удобная в обращении, за счет сращения рукоятки с руками. Нравится, заметив, что я больше рассматриваю ее тело, а не окрестности в поисках врага, Саика коротко ухмыльнулась, положив ладонь на эфес своего оружия. «Смеешься над своим создателем?» — хмыкнул я в ответ. «Да нет», — девушка покачала головой. «Я рада, смотри». «Ага, вижу». Тоже ощутив чье-то присутствие поблизости, я сразу насторожился и начал разглядывать появившиеся вдалеке силуэты, следующие за ним тени. Похоже, это он, не отставай. Устремившись вперед, примерно на половине доступной мне скорости, я промчался через сильно пострадавший во время апокалипсиса город и уже вскоре столкнулся с нашим врагом. Цели убить его как можно быстрее у меня не было. Скорее наоборот, нужно было оставить его Саика и позволить ей проявить себя по полной программе. И девушка ни капли не подкачала. Влетев в толпу из зомби и одного прототипа, она не глядя снесла головы подвернувшимся под руку зараженным, а затем со всей скоростью врезалась в главного виновника всего торжества. https://bast.tokata.nana.post/600529.9092.4568d.4568d.4e45e15569.4e47b.f26.1.1086.d.8e4c9.e5.front.read.blog.post. Мужчина прототип, которого я для краткости решил называть зараженный Ха, оказал моей спутнице достойный ее напору отпор. Пусть он и не обладал каким-то мутационным оружием, но его базовые характеристики позволяли ему двигаться с невероятной скоростью и ловкостью, при этом постоянно производя на свет новых подручных зомби и используя их, как для защиты, так и для внезапного нападения. Однако, поскольку Саика, судя по тому, что я видел, все еще была впереди и очевидно побеждала, я скорее наблюдал за ее эмоциями и ощущениями во время боя, а не за самой последовательностью движений. С каждым новым ударом ее лицо все сильнее и сильнее преображалось, становясь все более и более возбужденным. Да, поверить в такое было сложно, даже учитывая мои знания канона, но все же, это было действительно так. И чем дольше продолжался бой, тем более красным от смущения и возбуждения становилось ее лицо. Более того, благодаря нашей связи через вирусную природу, я также ощущал и то, что внизу у Саика был настоящий водопад. Похоть девушки росла по мере того, как страдал и получал болезненные удары ее оппонент. Саика возбуждали страдания, этот факт стоило просто признать. Я даже взмокла. Именно эти мысли были в ее голове. https://www.ye402.0.4420.dai40465.d.40b6d311media943b5df3074.6df117.6c167.4b887.from3blogpost. В тот момент, когда голова зараженного Хана наконец слетела с плеч, по телу Саика пробежала такая волна дрожи, что на секунду показалось, что она натурально кончила. Фух-ух-ух. Тяжело дыша, девушка протянула руки вперед и, обхватив поверженного врага за плечи, начала процесс поглощения. Подойдя к ней сбоку, я присоединился к обеду, чтобы завладение чужой биомассой и новыми мутациями прошло немного быстрее. Закончив с этим важным делом, я перевел взгляд на тяжело дышавшую школьницу. «Ты как, а? Я, это было круто!» Ухмыльнувшись, она положила катану себе на плечо. «Черт, ты ведь видел это? Если мы говорим об одном и том же, то да!» Хмыкнув, я кивнул в ответ. «Могла бы предупредить, что ты такая извращенка, знаешь ли, Такаши ты!» Смутившись и одновременно с трудом сдержав смешок, Саика опустила голову и покачала ей из стороны в сторону. «Ладно, ты, конечно же, прав, но я не была уверена, что ты и другие смогут меня понять. Даже после всего того, что с нами случилось, правда хочешь услышать? Если стесняешься говорить, можешь просто передать мне свои знания». Я спокойно пожал плечами. «Или это произошло 4 года назад. Отказавшись от легкого способа, девушка вновь встретилась со мной взглядом. Я шла по улице ночного города, и один человек решил на меня напасть. У меня была с собой лишь моя деревянная катана, но я не могла проиграть. Сломала ему лопатку и бедро. После этого меня допросили в полиции, но отпустили. И все же, губы Саика изогнулись в необычайно тонкой и одновременно возбужденной улыбке. Мне ведь понравился вид его страданий, прямо как сейчас, понимаешь? Глаза девушки раскрылись особенно широко, когда она приложила к груди свою руку. После того, как я поняла это, после того, как осознала, я поднимала свою катану снова и снова. Испуганные движения того мужчины возбуждали меня и заставляли меня продолжать. Вот так это и была настоящая я, Саика Бусудзима. Теперь ты увидел меня такой, сумасшедшей и безумной садисткой, и с тех пор я ни капли не изменилась, а стала лишь хуже. «Хех, я тебе противна, а ты видишь на моем лице хотя бы тень осуждения?» Ответив вопросом на вопрос, я с ухмылкой покачал головой. «К тому же, в отличие от тебя, я все же воспользуюсь преимуществами своего вида». Сказав это, я протянул руку вперед и, дотронувшись до плеча девушки, просто-напросто передал ей весь свой спектр чувств и эмоций, в котором, естественно, не было ни грамма осуждения и тем более отвращения. Более того, как живой вирус, я отлично ее понимал. «Вот-вот, как значит ты, Такаши?» Спустя пару секунд, губы Саика вновь изогнулись в улыбке, а на лице появился легкий румянец. «Как мужчина, возьми на себя ответственность за меня, хорошо?» Не дожидаясь ответа, горячие губы Саика начали приближаться к моим собственным. Я мог чувствовать ее теплое дыхание на моем лице, когда медленно поднял руку, чтобы прикоснуться к ее мягким шелковистым волосам. Ее глаза были направлены прямо в мои, полные доверия и желания. Я чувствовал, как ее губы слегка дрожали от волнения, когда она приближала их к моим. Наш второй, за все время знакомства, поцелуй был нежным и страстным одновременно. Губы Саика были мягкими и нежными, как самый нежнейший шелк. Благодаря своему восприятию, я мог чувствовать, как в момент поцелуя, сердце школьницы замерло на мгновение, прежде чем вновь забиться с новой силой. Наш поцелуй все углублялся, становился более настойчивым. Саика отвечала мне полной взаимностью. Мои губы скользили по ее шее, оставляя след из поцелуев и укусов. Она же буквально дрожала от удовольствия, и это только возбуждало меня еще сильнее. Я опустил руки к ее бедрам. Подпрыгнув, девушка обхватила меня ногами, ее тело плотно прижалось к моему. Оглянувшись по сторонам, я быстро понял, что секс в таком месте будет не самой лучшей идеей. С другой стороны, город был курортным, а значит рядом должен был быть пляж. Глава 37. Саика Бусудзима 1, 18+. Добравшись до пляжа, весьма чистого и почти нетронутого творящимся во время зомби-апокалипсиса хаосом, мы с Саика наконец разорвали наш поцелуй и уставились друг на друга. Пара мгновений прошла в абсолютной тишине, а затем девушка лукаво мне улыбнулась и, посмотрев по сторонам, внезапно преобразила свою одежду. Теперь на ней был лишь простой синий купальник, состоящий из тонких трусиков и мало что скрывающего бюстгальтера. https://www.fp-7e7c430-7e7c9-6-1-6-1028d9b-media1-8b-88c431-5-931-5-gdc-350-1b-931-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc-350-1-5-gdc- потянулась и раскинулась на песке. Купальник опасно натянулся в области груди, притягивая внимание к торчащим соскам. Не отрывая взгляда от партнерши, я развязал завязки на ее бюстгальтере и трусиках. Ненужные предметы одежды полетели в сторону, и девушка оказалась совершенно голой под моим голодным взглядом. https://www.fp-7e7c400-7e7c4-7e7c1-6-9032-c3-8d9b-media-306-3b-59-9e6d1e2-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-e2-0567-4d9e6d1-e2-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4d9e6d1-0567-4 улыбнулась. «Этого достаточно, Ада». В ту же секунду мои руки легли на ее упругие груди. Затем, я сильно сжал ладони, не забывая скользнуть пальцами по ее чувствительным соскам. Саика откинула голову и застонала. Эти ощущения, которые мы разделяли между собой, были отличными от всего, что она ощущала ранее. Ее собственные руки, очевидно, никогда не приносили ей такого удовольствия. В одно мгновение она просто сидела и наслаждалась тем, как я тереблю ее соски, а в следующее уже забралась выше на мои колени и прижалась к моим губам. Оказавшись под ней, я невольно издал удивленный вздох, и она жадно глотнула этот звук, запустив руку в мои волосы и прижимаясь ко мне так близко, как только это было возможно. Наши губы быстро скользили друг по другу, и я крепко вжался в нее бедрами. Каждое нервное окончание горело, словно рождественская елка. Это определенно был самый лучший и горячий поцелуй в моей нынешней жизни. Не то чтобы у меня их было так уж много, но достаточно, чтобы понять. Было время, когда я думал, что поцелуи переоценивают. Теперь я знаю, что просто целовал не тех людей. Откровенно говоря, я и представить себе не мог, что красивые, мягкие губы моей партнерши могут заставить мое сердце биться так часто. Прижавшись к ней всем своим телом, я зарылся руками в ее длинные волосы, как будто желая оказаться еще ближе, чем раньше. Мы касались друг друга всеми возможными способами и продолжали углублять поцелуй, а мои ловкие руки нашли опору на ее стройной талии, притягивая девушку к себе. «Я хочу!» — томный возбужденный голос Саика раздался над моим ухом. «О боже, Такаши, я хочу тебя!» Медленно, опираясь одной рукой на песок, она наклонилась вперед, упираясь своей влажной киской в то место, где соприкасались наши бедра. Целуя меня, Саика одновременно свободной рукой обхватила мой член. Она отодвинула крайнюю плоть, привыкая к ощущению моего члена в своей руке, странному и приятному одновременно. И каждый раз, когда наши губы на долю секунды переставали соприкасаться, я слышал, как сбивалось дыхание моей партнерши, чувствовал, как слегка подрагивали ее бедра, когда ее пальцы касались головки моего члена. Наконец решившись, Саика отстранилась, а затем устроилась между моими расставленными ногами. Ее лицо открытое и изумленное, и румянец, распространившийся по щекам и носу, заставил меня улыбнуться. В ответ, девушка поцеловала внутреннюю сторону моего бедра, а затем, наконец, сомкнула губы вокруг моего члена. Ощущения поначалу были странные, ее вес тяжело ложился на мой язык, но она продолжала, старалась дышать через нос, опускаясь все ниже и ниже, пытаясь вобрать в себя как можно больше. Мои тихие стоны и подбадривания заставляли ее опускаться все ниже и ниже, пока кончик моего члена не уперся в заднюю стенку ее вместительного горла. В этот момент Саика почти задыхалась, а глаза на мгновение застелила пелена слез. Протянув руку вперед, я нежно дотронулся до ее лица. Получив эту короткую стимуляцию, девушка отстранилась, слегка покашливая, и вытерла ниточку слюны, которая тянулась между ее оттопыренной нижней губой и моим обслюнявленным членом. «Эй, для первого раза неплохо», — улыбнулся я, поглаживая челюсть моей партнерши и проводя большим пальцем по изгибу ее скулы. «Я хотя бы попыталась». Ухмыльнувшись, Саика несколько раз сглотнула, прежде чем резко опустить голову вниз и снова натянуться ртом на мой член. На этот раз она была более осторожна, использовала губы и язык по максимуму, а рукой обхватывала основание моего члена, стараясь сохранить устойчивый ритм. Она делала медленные, размеренные вдохи, и каждый раз, когда она опускалась чуть дальше, по моему позвоночнику пробегала сладкая дрожь. Через некоторое время она начала становиться немного смелее и увереннее в своих движениях. Одна из моих рук теперь нежно лежала на ее голове, не надавливая, а просто касаясь, пока пальцы перебирали волосы моей партнерши. И так продолжалось до тех самых пор, пока я вновь не застонал и не кончил ей в рот. Так-то, отстранившись, проглотив все подчистую, Саика уселась на пятки и показательно сглотнула еще несколько раз. Ей очевидно нравилось, что мой взгляд скользит по ее телу, по груди с торчащими сосками, по мокрой киске и влажным бедрам. Хмыкнув в ответ и вдоволь насладившись ощущением недавнего оргазма, я резко дернулся вперед и, схватив Саика за запястье, развел ее руки в стороны. «Не зазнавайся, мы только начали». И в доказательство своих слов я начал ее целовать, тягуче, долго и очень страстно. Девушка не выдержала первой. «Хватит дразниться». На мгновение разорвав наш поцелуй, она выкрикнула мне это прямо в лицо. Но я все равно продолжил свою работу, пока она стонала и впивалась своими пальцами в мое тело, грубо и требовательно. А она замирала на месте каждый раз, когда мои пальцы скользили по ее груди, животу и ложились между ног, очерчивая маленькие круги. «Мне хотела услышать, какие звуки ты будешь издавать». Я неожиданно ухмыльнулся, а затем мои пальцы властно прошлись по ее напряженному клитору. В ответ на это, ей оставалось только беспомощно стонать. Из ее киски непрерывно текло, Саика была мокрая и становилась еще более влажной от звука моего голоса. «Вот так», — хмыкнул я, затихая, и продолжил делать то, что делал, извлекая из нее эти милые сдавленные звуки, словно играя на музыкальном инструменте. «Ах, что еще?» — с придыханием спросила она, хотя я был уверен, что моя партнерша уже заранее знает ответ. «Просто хотел узнать, как сильно ты можешь намокнуть». Я зашептал эти слова в ее шею, прижимаясь ртом к ее разгоряченной под ласками кожи. Саика лишь молча покраснела, а мои пальцы продолжили тереться о ее текущую любовными соками дырочку. Внезапно мир ушел у нее из-под ног, ведь одним легким движением я перевернул ее в воздухе и поставил на четвереньки. Уверен, мои губы изогнулись в улыбке. «Так тебе понравится еще больше». С этими словами я ввел внутрь девушки один палец. «Ах!» Коротко застонав, она начала задыхаться, когда я стал вводить и выводить палец из ее хлюпающей любовными соками киски. Я же продолжал делать то, что делал, и постепенно замедлял движение, отчего мои прикосновения становились все более нежными и осторожными. Руки моей партнерши задрожали, она еле держалась на весу, а потом просто сдавалась и с обессиленным стоном плюхнулась грудью на песок. В воздухе застыла лишь ее упругая сочная попка. https://bastytokotanana.post.300.87e7c400.7e7c4.7e7c4.7d9b media20.1f4.c5b3.4f87e3.3d9b4.m3.blog.post. Хмыкнув, я сменил тактику и начал намного активнее трахать девушку пальцем. Довольно быстро она тоже вошла во вкус и начала находить нужный ритм, приятно насаживаясь на мои пальцы, сжимая их и поглощая внутри себя. Затем я изогнул пальцы так, что звук, вырвавшийся изо рта моей партнерши, был больше похож на всхлип. «Ах, Такаши!» Задыхалась она, а я выглядел до ужаса довольным собой и снова делал это, настойчиво проводя пальцами по чувствительным стенкам моей девушки. «Ты меня пытаешь». От нахлынувших на нее ощущений, Саика даже закрыла глаза. Судя по ее дерганным движениям, затаившему дыханию и зарывшимся в песок пальцем, она была до ужаса близко к первому за сегодня оргазму. «Я сейчас больше не могу, Такаши». Глава 38. Саика Бусудзима 2, 18+. Саика склонила голову, слишком тяжелую и ватную. Я потянул ее за волосы, заставляя взглянуть себе в глаза. «Так хорошо, да-да», задыхаясь, прошептала девушка. Услышав это, я немного отстранился, но только для того, чтобы перевернуть Саика на спину, а затем ввести в нее и третий палец. Это было просто потрясающе. Моя партнерша судорожно схватила меня за руку, в ответ я только с ухмылкой кивнул. Бедра Саика задрожали, а пальцы ее руки ушли в песок еще глубже. «Давай, детка», возбужденно пробормотал я. «Покажи мне, кончи прямо сейчас, ты сделаешь это для меня». Внезапно разжав ладони, которые до этого судорожно сжимали и зарывались в песок, Саика рухнула на землю, бурно кончая с задыхающимся стоном. «О, боже, боже», наконец удалось вымолвить ей примерно через минуту, а может быть, и через две. «Так мне так хорошо, о, это ведь только начало», хмыкнул я в ответ. А тем временем, сам уже несколько раз провел ладонью еще свободной руки по члену, размазывая смазку по всей его длине, после чего, без какой-либо задержки, ввел его в упругую и узкую киску девушки. Такаши, явно смущенная таким резким переходом, Саика невольно отвела глаза. HTTPS://BASTE.TOKOTA.NANA.POST.2118-4BC-52-4FF84-56B-26-B1F28C-1F6C-MEDIA-F87-E1F3D33C-43BA8DF86-3A0-9F2AT.FROM-3BLOCK-POST. Но я, совершенно не обращая на это внимания, резко двинул бедра вперед, вгоняя свой член внутрь на всю доступную длину. Ах! От такого внезапного перехода к делу, Саика снова выгнулась в спине, запрокинула голову и громко застонала. Ее девственная плева, которую она перенесла в свое вирусное тело из тела человеческого, мгновенно порвалась. Но девушке было плевать. Она откровенно кайфовала от этого чувства наполненности и натяжения, от моего распирающего ее изнутри члена. Тем не менее, я не собирался останавливаться только на этом. Такаши. Саика тихо ахнула, когда почувствовала мой ловкий язык и зубы на своем напряженном соске. Пока я игрался с ним и продолжал входить внутрь девушки, она тоже начала томно и размеренно двигаться, сохраняя ровный ритм и постановая при каждом заходе. Амплитуда наших движений была совсем небольшой, но пока нам обоим этого хватало, мы просто наслаждались близостью, трением кожи о кожу и нежными взаимными ласками. Когда же Саика приподняла корпус и запустила руки мне в волосы, ее ногти прошлись по коже и под тяжестью женских рук, я также невольно застонал от удовольствия, слыша, как мне это понравилось. Моя партнерша еще несколько раз прошлась ловкими пальчиками по коже моей головы, а потом медленно спустилась к шее. Девушка с силой помяла мои плечи, а затем ее ладони легли мне на скулы. В этот момент, нехотя оторвавшись от соска девушки и подняв на нее свой взгляд, я хитро ей улыбнулся, после чего сместил руки вниз и положил ладони под ее потрясающие бедра и начал осторожно подкидывать девушку вверх. Амплитуда толчков резко увеличилась, а вместе с ней возросло и наслаждение. Судя по силой сжатым губам, моя партнерша еле-еле сдерживала рвущиеся наружу стоны. Такаши. Ах, боже, боже, да, сильнее. Наконец, ее рот слегка приоткрылся. Давай, трахни меня посильнее. Подбадриваемый подобными выкриками, я начал таранить свою партнершу с особым рвением. Как и ранее, внимательно отвечая на каждый мой толчок, Саика подтянула обе груди ко рту и с силой их прижала, а затем принялась ласкать языком оба набухших от похоти соска. От такого зрелища мой член еще больше увеличился в размерах, растягивая и распирая девушку изнутри, при каждом новом заходе. А она лишь продолжала на нем качаться, радуя меня видом своего прекрасного пошлого личика и зрелищем того, как она играется со своими восхитительными грудями. Возбужденный до предела, я стал подбрасывать девушку в воздух с еще большей силой, делая толчки все глубже и чувственнее. Мой член уже не просто таранил ее, а почти пробивал насквозь, при каждом новом вхождении. Благо, что благодаря нашей измененной природе, Мы могли не сдерживаться и трахать друг друга, абсолютно не сдерживаясь. Вскоре, под моим непрекращающимся натиском, Саика не выдержала и натурально поплыла. Мне даже не нужно было ничего говорить. Благодаря нашей связи, девушка все понимала без слов. Спустя мгновение, она еще крепче вцепилась в меня и стала с новой силой подавать бедра вверх. В таком положении ее движения стали еще более чувственными и манящими. Грудь Саика высоко подпрыгивала при каждом толчке. Чтобы было удобнее наблюдать за этим зрелищем, я откинулся назад, опустился на локти. Мой взгляд был прикован к девичьим грудям. Я наблюдал, как они двигаются в ритм с нашим развратным танцем, как сокращался ее живот, когда мое мужское достоинство проникало особенно глубоко. Затем я перевел взгляд на интимную зону девушки. Лона Саика уже давно блестела от смеси ее собственной смазки и пота. Отверстие растянулось под моим членом, охотно принимая его вовнутрь целиком. В то же время, девушка откровенно наслаждалась приятным ощущением моего члена, скользящего внутри ее лона. Она двигала бедрами все быстрее и быстрее, пока внезапно не дернулась и, изогнувшись всем телом, обессиленно рухнула мне на грудь, в очередной раз кончив. Довольно хмыкнув, но также желая поскорее получить разрядку, я вышел из девушки и перевернул ее на спину. «Пожалуй, пока тебе стоит отдохнуть». Взяв одну из ног Саика, я перекинул ее через свое плечо. В таком положении мне удалось бы войти еще глубже, чем я тут же и воспользовался, и начал вбиваться в девушку с новой силой, заполняя ее целиком и полностью. В то же время, Саика с громкими стонами выгибала спину, когда мой член гладил и скользил по ее чувствительным стенкам. Разложив партнершу перед собой, я полностью завладел ее телом, разумом и инициативой в наших развратных играх. Расставив ее ноги особенно широко, я на мгновение замер, а затем вошел внутрь развитой с особым усилием и на всю длину члена. «Ах, Такаши!» Тут же, сдавшись под моим напором, закричала девушка, широко открыв свой горячий ротик. https://www.btc54bc52.4ff84bd26b26b1f27c1d5c1d5c4003d9b23 ap7b5883d4 from 3 blog post. Наслаждаясь сжатиями ее киски, я даже не думал о том, чтобы остановился, а лишь продолжил заниматься любовью с Саика, которая все еще находилась в муках оргазма. Ее сверхчувствительные стенки дрожали и сжимались. Она хотела оттолкнуть меня и в то же время прижать к себе. И судя по ее закатившимся глазам, мое мужское достоинство давило на нее так сильно и приятно, что ей казалось, будто она сейчас снова достигнет кульминации. Всего через десяток секунд после прошлой, в какой-то момент Саика просто вздернула ноги вверх и обхватила ими меня за талию, с силой потянув на себя и буквально заставляя погрузиться в нее до конца. В тот же момент, когда мой член вновь врезался в ее матку, глаза девушки закрылись, а зубы с силой впились в губы, чтобы подавить оглушительный стон. Ухмыльнувшись, наблюдая за такой забавной реакцией, я лишь поудобнее ухватился за талию Саика и начал вбиваться в девушку с удвоенной силой. «Хорошая девочка». Продолжая заходить внутрь нее, я вновь оскалился. «Давай, кончи для меня снова». Особо долго Саика упрашивать не пришлось. Прошло меньше половины минуты, и во время очередного толчка лона девушки с силой сжалась, и она бурно кончила, сжав меня снизу так сильно, что я тут же последовал вслед за ней и излился внутрь, залив ее киску огромным количеством спермы. Глава 39. Саика Бусудзима 3, 18+. Закончив очередной раунд, мы с Саика покинули пляж и сместились в один из маленьких деревянных домиков, что обнаружился поблизости. Там, отыскав кровати вдоволь на ней и нацеловавшись, мы вернулись к главному. «Хочу кое-что попробовать». Лукаво улыбнулась совершенно обнаженная девушка, сидя передо мной на коленях и со значением поглядывая в сторону моего паха. «Думаю, тебе понравится». https://btc7e70101d0504 0bd0bd5e50 9bd1d45media84 b5464 a1bb460 20b132 1d9 7500 21 на 48 from 3 blog post. «С тобой, все что угодно», абсолютно честно признался я и, откинувшись на спину, позволил Саика подползти ко мне поближе. Моя партнерша опустилась на колени под моим хищным взглядом. Она не могла отвести взгляд от большого и толстого члена. Он был весь покрыт набухающими венами, а его багровая головка так и манила девушку. Я увидел, как развитая сладко облизнулась и тяжело сглотнула, внимательно посмотрев на меня. Я плотоядно ухмыльнулся. «Ну же, приступай!» Кивнув, девушка нежно обхватила члену самого его основания. Ее нежные и ловкие пальцы были слишком малы, чтобы обхватить его до конца. Но Саика это и не волновало. Она уже опустила голову, втягивая пунцовую головку в свои губы и начала слегка подрагивать, с каждым толчком погружая мой член все глубже и глубже. От подобного у меня натурально закружилась голова. Увесистая головка лежала на языке девушки, давя ей на небо. Я слышал, что она уже с трудом дышала, а ведь еще ни половины не заглотила. Не в силах больше терпеть медлительность своей партнерши, я прикоснулся к ее голове, а затем крепко схватил ее за волосы и сжал. Одним движением я мощно проник в горло Саика, растягивая и наполняя ее. Инстинктивно девушка хотела отстраниться, чтобы вдохнуть. На ее глаза навернулись слезы, а с губ потекла слюна. Но я держал ее крепко и наслаждался ощущением горячих, плотных губ вокруг своего члена. Саика хрипела и сопела, пытаясь вырваться. Наконец я поддался и позволил ей отступить. Несмотря на все, я по глазам девушки видел, что она кайфует от ощущения того, что я не делаю ей поблажек. Саика слегка приподнялась и, недолго думая, погрузила мой член между своих грудей. Очевидно, именно это она и планировала сделать с самого начала. https://www.dev.tisich157e70.1d0504.0bd0bd5e50.9bd1d45media43/654.e5f45c2653f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f.593f холмами, а я наслаждался ощущением ее пухлой груди, обнимающей мой член с двух сторон, массирующей его и ласкающей. Да и сама девушка не бездействовала. Она крепко сжала сиськи, чтобы мой член оказался в еще более тугой тесноте, а затем начала двигаться вверх-вниз, массируя грудями мое мужское достоинство, так, что моя головка то появлялась в ее расщелине, то вовсе в ней исчезала. Мне невероятно понравилась эта потрясающая картина. Мой большой член буквально утопал в сиськах партнерши. Я чувствовал себя в тепле и нежной тесноте. Не желая оставаться бездействующим, я протянул руку вперед и крепко сжал возбужденные соски девушки. Сайка протяжно застонала, но чудом сохранила ритм движений. «Нравится?» – оскалился я. «Уверен, ты вся истекаешь, когда я пользуюсь твоими сиськами». Сайка охотно кивнула. Когда она снова опустила голову, то увидела, как из глубины появилась моя красная головка. Не задумываясь, она приоткрыла губы и приняла ее внутрь. С каждым толчком вниз, девушка ласкала языком головку моего члена. От одного взгляда на эту картину мне казалось, что я могу кончить. И сейчас я не стал сдерживаться. В тот момент, когда Сайка в очередной раз положила язык на головку моего члена и попыталась ее пососать, мой большой палец скользнул по ее подбородку, скользкому от слюны, и в следующее мгновение горячая струя спермы ударила прямо в горло девушки. Не сдерживая себя, я излился глубоко внутрь своей партнерши, одновременно придерживая ее за волосы, чтобы она не могла отстраниться. Впрочем, Сайка даже и не пыталась. Проглотив все без остатка, она широко открыла свой ротик. https://tokotana.post/c9100-5e70-1d-0540-0bd-0a-bd-5e59-bd-1d-45-media-8-atsaba-8e3-efa-47-a-0-8c2-bab-6tf-332-b-8b-from-3-blog-post. Какая прелесть! Удовлетворенно хмыкнув, я схватил девушку за руку, притянул поближе и тут же перевернул спиной к себе. Устроившись поудобнее позади нее, я сильно оттянул в стороны ее ягодицы, а потом примкнул ртом к ее заднему проходу. Сайка громко вскрикнула и дернулась в моих руках. Я лишь сильнее сжал пальцы на ее бедрах, точно желая оставить следы, и пустил в ход язык. «Такаши, ах что ты!» – изумленно захныкала она. «Не нужно, нет, там конечно идеально чисто, но ах!» Не слушая ее перемешанных со стонами слов, я продолжил яростно ласкать анус девушки, проталкивая свой язык все глубже и глубже. Она была абсолютно права, Так как мы оба были живыми вирусами, то бояться наткнуться на нечто грязное мне было не нужно. Одновременно с этим, рукой я прикоснулся к ее жаждущему и текущему лону, собирая свое семя и ее любовные соки, а потом принялся растягивать девушку пальцами, откровенно наслаждаясь тем, как стонет и извивается моя партнерша. Она явно наслаждалась процессом, хоть это и был первый раз для нее, но долго подобное терпеть я не мог, потому выпрямился и провел стоящим членом по ее ложбинке, размазывая соки и смазку, а потом ввел в анус Саика толстую и уже давно жаждущую проникновения головку. Девушка сразу выпрямилась на руках, а не греховно изогнула спину, показывая свою тонкую талию и сочную попку. А в ответ, я принялся проталкиваться все дальше и дальше. Попка моей прекрасной партнерши словно засасывала меня. Внутри нее было горячо и тесно. Девственный проход нехотя раскрывался под давлением. Наконец, я погрузился в Саика до самого корня. Она приняла меня целиком. Девушка подо мной лишь захныкала и подалась бедрами назад, будто желая протолкнуть меня еще дальше. Похоже, моя девочка нашла свое удовольствие в этом сайте. Я перестал сдерживаться, даря ей ощущение моего члена, заполняющего ее до самого предела. Поудобнее ухватился за ее сочные и круглые бедра, а потом почти полностью вытащил член из попки Саика. Внутри осталась только головка, но и она сильно растягивала анус явно смущенной девушки. «Ах, Такаши, не издевайся!» Едва слышно простонала она. В ответ я лишь ухмыльнулся и снова вошел в нее до самого конца. Мой лобок столкнулся с попкой Саика с громким хлопком. Мы оба пошло застонали от волны удовольствия, буквально затопившего нас и увлекшего за собой. «Ты чертовски узкая, малышка, так хорошо меня сжимаешь, будто отпускать не хочешь. Но не переживай, я сделаю тебе приятно, а потом затоплю своим семенем». Мои слова сопровождались грубыми и сильными толчками. Я уже понимал, что Саика нравится не только Сада, но и Маза, когда с ней действуют грубо, плюют на ее желания и одновременно их исполняют. Поэтому я продолжал вбиваться внутрь ее до ужаса тесного ануса, стараясь войти глубже и заполнить ее попку до предела. Да, да, да, боже да, Такаши. Очевидно наслаждаясь моими толчками и тем, как сжимались мои руки на ее подпрыгивающей попке, Саика стонала не переставая. Еще, еще, сильнее еще. HTTPS://bastytokotanana.post/c9170.1d0540.0bd0.bd5e50.9bd1d45media0b710.4403.c2.90.7b9.96.f32.f6.855.from3.blogpost. Слушая ее, я не отвлекался ни на мгновение, а потом в мою голову пришла великолепная идея. Я продолжал вбиваться в девушку, наслаждаясь ее оглушительно громкими стонами, и одновременно ввел в ее сочащуюся любовными киску сразу три пальца. «Ну, как тебе твое первое двойное проникновение, крошка?» С ухмылкой поинтересовался я у замершей внизу девушки и стал двигать пальцами в такт своим толчкам. «Ах!» Вместо ответа закричала она, поддаваясь моему следующему, особенно мощному толчку. Другого мне было не нужно. Не прекращая стонать, или даже кричать, Саика упала грудью на простыни, руки ее больше не держали. «Ах, мне так хорошо, Такаши, ты заполняешь мою попку, это приятно и больно одновременно, а твои пальцы, ах, они такие длинные и толстые, словно член ходит во мне туда-сюда, ах, боже, боже, да, Такаши, я сейчас, не дожидаясь, пока она завершит свою речь, я ввел внутрь нее еще один палец, а затем дотронулся до пульсирующего от возбуждения клитора. Кончаю. Не продержавшись и пары мгновений, Саика откинула голову назад и, задрожав всем телом, протяжно застонала, все сильнее подаваясь вперед под моими толчками, что таранили ее киску и попку. Она задергалась в моих руках и сжалась. Из ее киски забил целый поток бесцветной жидкости. Не желая отставать, я кончил следом за ней, заполнив ее анус и внутренности горячей белой жидкостью.